она поведет свой подробный рассказ. Красота, любовь, судьба, удача. Вот из каких блоков повествование бабусина строилось. Только на этом концентрировалось ее внимание. Остальное покрывала тьма. Красота. Осознанная, ухоженная, телесная, женская. Все в себе содержала. Все события, характеры, как планеты вращались вокруг красоты. Красота и любовь больше ничего не имела ценности. Женщины должны быть красивыми, иначе зачем жить? Бабуся жила. В Первую мировую, в гражданскую, в голод, в эвакуацию. Но личная ее линия сохранилась одна. Женщиной всегда оставаться женщиной, хоть полумертвой, но в сережках, в чулках, пусть под рейтузами, но в тонком, с кружавчиками белье. Быть может, односложность задачи и оградила ее от многого, уберегла от жестких сухих морщин, от этого и от того, от чего редело ее поколение, а вот она, бабуся, выжила, сумев даже не помудреть. После всех потерь и болей в ней осталась непоколебимая привычка ложиться спать в попельотках, а, проснувшись, сразу же в зеркало на себя смотреть настороженным, ищущим взглядом. А не появились ли вдруг на лице эти портящие, порочащие ее усики? Был у бабуси муж, которого она рано потеряла и вспоминала о нем вскользь. По ее словам, главным достоинством покойного являлось любящее сердце, а также способность буквально из ничего создать домашний уют. Впрочем, способность такая в годы бабусиного супружества, то есть в 20-е, скорые и бурные, подразумевала еще и другие свойства — хваткость, гибкость, настойчивость. Иначе не удалось бы, надо думать, бабусиному мужу свить гнездо, пусть не на многих, но все же жилых квадратных метрах. Да, в центре Москвы. Для приезжего провинциала это был рывок. В особнячке, где они поселились, прежде номера помещались. Бабусин муж сразу затеял ремонт, наверное, чтобы дух порочный изгнать из их семейной обители, и собственноручно, о чем бабуся с восторгом отзывалась, фанерную перегородку соорудил, так что вместо одной у них получились две комнатки. И рукодельный, значит, был, и смекалистый. Недаром по снабженческой линии пошел. Взгляд же его миндалевидных с поволокой глаз на ломкой коричневатой фотографии казался томным, кротким, но твердо вычерчен рисунок рта, и лоб высок в залысинах, а голова яйцевидной формы. Он умер от сердечного удара. Удивительно, бабуся все еще будто недоумевала. Он не жаловался никогда ни на что. И жених у бабуси был. Его фотографии не сохранилось. В 17 лет, в 15-м году, когда бабуся на фронт жениха своего провожала, она не о фотографиях думала, а чтобы скорее он вернулся, чтобы к нему прижаться, чтобы он ее обнял. Он погиб. Бабуся имени его никогда не называла, говорила: «Мой суженый, мой любимый». Говорила: «Он был такой умный, а выбрал такую дуру, как я», и улыбалась сквозь привычные уже нетяжкие слезы. Жених, не ставший мужем и даже имя утративший, может, ему как раз и назначалось душу в ту смуглую девочку вдохнуть. Девочку, которая на фронт его провожала и хотела дождаться, хотела любить, взрослеть, страдать, стариться, но он не вернулся. Душа девочкина улетела вместе с ним. Осталась копна густейших, курчавившихся волос, взгляд с искоркой и странная, мучительная неудовлетворенность. Близкая и к смеху, и к слезам, бабуся действительно часто сквозь слезы хохотала. Сама не зная, будто куда ее сильнее поведет, ожидая точно ветерка. И ее несло частенько. Конечно же, не безродной бабуся явилась на свет. Родители у нее были, дом, сестры.